62. Я не буду говорить вам об огромном успехе огня. Скажу только, что в окопах его читает каждый. Это доказывает, что вы взволновали тех, кто страдает. А. Ладель, 50-й пехотный полк.